Эхо Москвы и Белковский ТВ представляют «Русская провокация». Доброй субботы вам, дорогие друзья. Это специальный проект «Белковский ТВ» для радио «Эхо Москвы». Программа «Русская провокация». С вами Станислав Белковский. Смотрите, слушайте, осязайте, обоняйте нас на радио «Эхо Москвы», сайте «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы» и непосредственно YouTube-канале «Белковский ТВ». Напомню вкратце концепцию нашей программы, придуманную главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Мы читаем газету «Известия» за 1918 год и сопоставляем описываемые ею драматические, трагические, порой забавные события тех революционных жестоких времен с днями сегодняшними, 100 лет спустя, 2018 годом. И сегодня мы читаем «Известия» за август 1918-го. Сразу в четырех номерах, с 9 по 13 августа, публикуются отрывки из дневников низложенного и только что расстрелянного императора Николая II. Согласитесь, ход едва ли мыслимый в позднейшей, сталинской, даже после сталинской России, до времен перестройки. Цель публикации с точки зрения «Известий» большевистской власти – показать, во-первых, да, насколько ничтожен был Николай II на примере его дневников. Мы, собственно, с вами эти дневники читали в одном из недавних выпусков «Русской провокации», целиком посвященному расстрелу Николая II и историческому анализу его личности, его роли и вклада, его роли в российской истории и вкладов в судьбу России конца 19-го, начала 20-го веков. Но в не меньшей степени большевиков интересуют политические позиции Николая II. Они хотят показать, во-первых, что последний на сегодняшний день русский император пытался-таки бежать в Лондон, намекая на то, что его расстрел был необходимой мерой для предотвращения подобного рода действий и событий, для предотвращения подобного рода развития событий. Во-вторых, показывают, что летом 1917 года Николай II стоял целиком на стороне реакции и, в общем, готов был сомкнуться с какой-то частью новой власти, то ли для собственного возвращения в Зимний дворец, то ли, как минимум, для ликвидации социал-демократии вообще и большевизма в частности, то есть, собственно, революционного порыва и советской власти как таковой. Сегодня эти аргументы не кажутся нам убедительными, поскольку мы не видим ничего хорошего в этой самой советской власти и в большевиках. Вернее, если и видим, то, как говорил Петр Яковлевич Чаадаев, некий мрачный урок, который Россия должна была преподнести всему миру и, конечно, преподнесла. Но глазами, взглядом из 1918-го все это воспринимается, конечно, несколько иначе. Публикация предваряется сообщением о том, что Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в ЦИК создал особую комиссию по изучению литературного и творческого наследия Николая Александровича Романова, особенно дневников. Эти записи, внесенные рукой Романова в те дни, пишут «Известия», когда восставший народ решал судьбу монархии в России, февраль, март и последующие месяцы Великой Революции. То есть именно публикуемая и анализируемая особой комиссией относится именно к революционному периоду, а не к правлению Николая Александровича Романова вообще. В дальнейшем комиссия представит вниманию читателей страницы дневника, относящиеся к наиболее памятным дням революции 1905 года, к возникновению и ведению войн, русско-японской и настоящей мировой войны. Дневник велся аккуратно 36 лет, изо дня в день, пишут «Известия», безо всяких пропусков, кроме редких случаев серьезной болезни Романова, когда он прерывал записи. Начинаем 26 февраля 1917 года. Предисловие «Известий» заканчивается так. Дело происходит в царской ставке. Накануне исторического дня жизнь царя течет безмятежно спокойно. Вот несколько отрывков. Цитирую не полностью, естественно, поскольку русская провокация не резиновая, а «Эхо Москвы» тем более, но некоторыми фрагментами. 26 февраля, воскресенье. В 10 часов пошел к обедне. Доклад кончился вовремя. Завтракало много народу и все наличные иностранцы. Написал Алекс, то есть императрице Александре Федоровне, и поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная, вечером поиграл в домино. На следующий день, 27 февраля, понедельник, в Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. В дневниках об этих беспорядках еще ничего не было, хотя начались несколько дней тому назад. А все-таки средства коммуникации в это время, хотя и не соответствовали далеко сегодняшним, у императора не было ни интернета, ни мессенджера Telegram. Но все-таки получать информацию достаточно оперативно он мог день в день. К прискорбию в беспорядках стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие сведения. Получать хорошие сведения, конечно, куда приятнее. Дальше, в тот же день днем, сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Царское село поскорее и в час ночи перебрался в поезд. Как мы знаем, Царское село в конечном счете Николай II доберется, но уже не императором, а полковником Николаем Романовым и арестантом, в каковом качестве со своей семьей будет находиться в Александровском дворце. 2 марта, четверг, утром пришел Русский, мы помним, что генерал Русский — это командующий Северным фронтом, один из активных энтузиастов, не главных, потому что энтузиастами отречения Николая II были почти все представители российской правящей элиты, но один из весьма активных энтузиастов, и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. Михаил Родзянко, напомню, председатель Государственной Думы. По его словам, положение в Петрограде такое, что теперь Министерство и Дума будто бессильны что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице Рабочего комитета. Все это сообщается Николаем Александровичем так, как будто он слышит об этом в первый раз. И, кстати, не исключено, что так оно и есть. Или, может быть, даже он об этом слышал, но у него в одно ухо влетело, в другое вылетело, поскольку он не придавал значения таким мелочам. Мы же помним, как он сообщал начальнику своей ставки генералу Михаилу Алексееву про алармистские депеши Михаила Родзянко из Петрограда. «Опять этот толстяк Родзянко загружает меня всякой ерундой». Этой ерундой, собственно, были известия о революции, которая обернется отречением императора через 10 дней после ерунды толстяка и гибелью его менее чем через полтора года, его и его семьи. Нужно мое отречение. Русский передал этот разговор в ставку Алексею всем главнокомандующим. Дальше я не буду повторяться, мы знаем, что все командующие поддержали отречение императора. 3 марта, пятница. Спал долго и крепко. Надо сказать, что если внимательно читать дневники Николая Александровича Романова, то можно обратить внимание, насколько важен для него сон. Вообще, в порядке логического отступления могу сказать, что для получения максимума конфиденциальной информации о человеке вовсе не обязательно прослушивать его телефоны, вести за ним наружное наблюдение и так далее. То есть не обязательно быть спецслужбой, обильно финансируемой из бюджета или внебюджетных источников. Достаточно просто внимательно слушать, что человек говорит. И, как правило, человек в открытой, нецензурируемой речи рассказывает о себе все. Все, что вы хотели о нем знать, и даже то, что боялись спросить. Просто, к сожалению, многие из нас не слушают собеседников. Многие работают в полупроводниковом режиме, слушают только себя и свой собственный текст. А когда начинает говорить собеседник, как бы перестают понимать происходящее. И не обращают внимания на поток звуков, который вливается в наружный отдел нашего слухового анализатора. Собственно, из-за этого, поэтому многие важные факты, которые сообщаются не только лидерам стран, но и просто простым обывателям типа меня, остаются без внимания. А потом, когда обращаешь внимание то ли лидера страны, то ли простого обывателя, что о какой-нибудь угрозе его давно предупреждали, и неоднократно он смотрит на тебя, как баран на новые ворота. Ведь он не слушал, что ты ему говоришь, априори подразумевая полную незначимость того говоримого. Поэтому, если анализировать текст Николая Александровича Романова, можно вычленить его приоритет. Русская провокация со Станиславом Белковским. Один из приоритетов, как я уже сказал, это сон. Очень многие записи в дневнике начинаются с того, как он спал, сколько, когда заснул, во сколько проснулся. Уже одно это говорит, что Николай Александрович был мучим страхом перед бессонницей. И это было очень важным фактором его жизни. И когда он выспался, он счастлив, независимо от того, что происходит вокруг. Он все еще император или уже свергнут, в стране война или революция, экономический подъем или крах. Он еще жив или уже расстрелян. Если он выспался, с ним все хорошо. Это важнейшая доминанта творчества и самоосмысления Николая Александровича Романова. Спал долго и крепко еще раз, проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими, то есть с семьей, поскольку все остальные фактически покинули императора, о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. 8:20 прибыл в Могилев. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева, начальника ставки, в вагон. 9:30 перебрался в дом. Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Миша — это Михаил Александрович, великий князь, младший брат императора, в пользу которого Николай Александрович отрекся от престола. Ну а Михаил Александрович, соответственно, передал решение вопроса об устройстве власти в России и своей собственной судьбе, как возможного правителя России, учредительному собранию. Его манифест, сообщает нам Николай Александрович Романов, кончается 4-хвосткой для выборов через 6 месяцев учредительного собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость. Но представить себе, что Михаил Александрович сам мог принять решение подписать такую гадость, Николай Александрович не допускает. В Петрограде беспорядки прекратились, сообщает нам отставной император. Лишь бы так продолжалось дальше. Как продолжалось дальше, мы теперь знаем. Снова 4 марта, суббота. Какая первая фраза? Спал хорошо. То есть я, что ничего более важного, чем сон, нет. В 10:00 пришел добрый Алик, это один из Романовых. Затем пошел к докладу, всякое 5-20, всякая ерунда. Ночью сильно дуло, день был ясный, морозный. Приехала мама, то есть вдовствующая императрица Мария Федоровна. Поехал на Оршу в Витебск, погода морозная и ветреная, тяжело, больно и тоскливо. 9 марта, четверг. Вскоре благополучно прибыл в Царское село в 11:30. Но, боже, какая разница, на улице и кругом дворца. Внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики. Ну, не какие-то, а, собственно, ваши прапорщики, ваше величество. Пошел наверх и там увидел душку Алисы и дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой, они все лежали в темной комнате по случаю курии. 10 марта, пятница. О чем идет сначала речь? Спали хорошо. Дальше. Несмотря на условия, в которых мы теперь находимся, мысли, что мы все вместе, радуют и утешают. Опять же, ценности семейные для императора значительно важнее государства. Его сложно осуждать как физическое лицо, разумеется. И очень часто так бывает, что для человека семейные ценности важнее его общественной активности, его профессиональной деятельности в этом, так сказать. Но для императоров в условиях чрезвычайной ситуации, войны и революции одновременно, все же это выглядит несколько гипертрофированно. Затем пишут известие, идет ряд совершенно одинаковых записей, подобных выше приведенной за 11 марта. Заслуживает внимания запись за 23 марта, где имеется указание, что царь готовился к отъезду в Англию, а надежду ему подало правительство князя Львова Керенского, то есть временное правительство, через Мурманск, якобы собирался бежать. Керенский пытается несколько сократить вольности арестованного царя, пишет известие, но в оправдании свое ссылается на совет рабочих и солдатских депутатов. Дескать, мы ничего не ограничивали, сообщает известие. Это все Керенский виноват. А так, наверное, большевики были бы рады тому, чтобы Николай II был полностью свободен. И даже и здесь большевистская власть пытается показать, что она, в общем, принимала решение о расстреле Николая Александровича Романова с тяжелым сердцем, и она еще долго не будет признаваться, что семья тоже погибла. Да? Ленин, Свердлов и Троцкий вообще пытались изначально сваливать ответственность, как мы помним, на Уральский совет и уральских большевиков. Потом все-таки ретроспективный анализ истории учит нас, что эти решения принимались на самом высоком уровне, поскольку действительно большевики опасались захвата Николая II, вернее, скорее освобождения Николая II белогвардейскими частями и формального возвращения его на российский престол, что серьезно осложнило бы ситуацию в Петрограде, поскольку легитимный правитель, каким бы он ни был, все равно остается важным козырем, и кто бы он ни был в личном плане. Не случайно ведь распространялись слухи в конце 10-х и в 20-е годы 20 века, что Александр Ильич Ульянов, старший брат Владимира Ильича Ульянова-Ленина, был незаконно рожденным сыном императора Александра III. И многие этим слухам верили. Ясно, что эти слухи распространяли сами большевики. Но очень показательно, зачем это было нужно, почему они, эти слухи возникали. Потому что вот сама эта легенда легитимировала дополнительно большевиков в глазах значительной части темных и забитых народных масс. Дескать, Владимир Ильич Ленин не просто мстил за брата, но мстил за брата наследника престола. Тем самым он и сам как бы восходит в какой-то степени к романовской династии. Естественно, ни на официальном, ни на полуофициальном уровнях эта легенда никакого подтверждения найти не могла. В последней части публикации, 13 августа во вторник, известия предваряют текст, фрагмент дневника Николая II так. 18 июня 1917 года в Петрограде происходила грандиозная манифестация рабочих со знаменами. Долой министров-капиталистов. Министры-капиталисты в ответ рабочим устроили злополучное наступление на фронте. Ну, имеется в виду знаменитое наступление в Галиции, которое началось достаточно радужно, а потом закончилось контрнаступлением немецких, австро-венгерских войск и разгромом российских, что в свою очередь деморализовало армию, усилило дезертирство и требование прекратить войну. В значительной степени приуготовив тем самым октябрьский переворот и приход к власти большевиков. Наступление огорчило рабочих, но зато привело в неописуемый восторг всю буржуазию, социалистов-революционеров, меньшевиков и тому подобную публику. Оказывается, вместе с Керенским, Черновым, Церетели и другими ликовал в этот день и царскосельский узник Николай Романов. Он другой день отслужил даже благодарственный молебен. То есть большевики все еще пытаются показать, что Николай II играл активную политическую роль после отречения, и тем самым читается между строк, его казнь была просто необходима для стабилизации политической ситуации в России после победы Октябрьского переворота. Дальше мы не будем углубляться в сам текст дневника, тем более частично мы читали его в прежней программе, посвященной Николаю II, и вернемся к рассуждению о том, как проистекали последние десятилетия Российской империи. Насколько здесь была важна роль самого императора Николая Александровича, а насколько объективный ход событий, заложником которого император Николай II был точно так же, как и десятки миллионов его подданных, да и весь мир, значительной частью которого, важнейшим субъектом политических и военных процессов, в котором была Романовская империя. Да, Николай II был, конечно, человек, совершенно непригодный к государственному управлению и не проявлявший интереса к системному образованию в том числе. Известно, что его обучали 13 лет, различным дисциплинам и наукам, его любящий отец Александр III. С ним занимались лучшие педагоги, включая, например, химика Бекетова или специалиста по фортификационным сооружениям, более известного как композитора Цезаря Кюи. Конечно, с ним занимался Константин Петрович Победоносцев, один из его основных идеологов, который привил Николаю II, закрепил в нем представление о сакральности монаршей власти и невозможности делить с кем-либо полномочия. Но при этом Александр III запретил педагогам экзаменовать своего сына. Они должны были только излагать предмет, но не имели права тестировать ученика на овладение предметом. Александр III боялся позора. Он достаточно трезво оценивал собственного сына. Совсем незадолго до собственной смерти и, соответственно, восшествия на престол Николая Александровича, Александр Александрович, его отец, говорил, что, в общем, мой сын совершеннейший ребенок. Он мыслит, я сейчас недословно цитирую, излагаю по смыслу. Он рассуждает совершенно инфантильно, и непонятно, как же он возьмет на себя ответственность за империю, а то, что Александр III скоро умрет, было тогда уже очевидно. Как мы с вами говорили, государственные дела весьма утомляли Николая Александровича, и он пытался уклониться от их изучения, исследования и принятия решений самыми разными способами. В мотивации тех или иных государственных решений Николая Романова преобладали личные факторы, как правило, даже те, которые можно было бы назвать мелкими. Хотя в истории, и тем более в истории со столь драматическими последствиями, не бывает ничего мелкого. Как известно, русско-японская война, во многом породившая первую русскую революцию, стояла на двух китах. Инциденте в Оцу в 1891 году, когда состоялось покушение на тогда еще наследника цесаревича Николая Александровича, когда на него напал саблей японский полицейский. После чего японские элиты, включая императора Мэйдзи, первого японского императора, взошедшего на корабль другой страны, в данном случае российский, все эти звенья были настолько изобильны, да, настолько сладкоречивы, что Николай II, в общем, заподозрил японцев в неискренности и в том, что они перед ним присмыкаются. Поэтому, с одной стороны, как говорил Сергей Юрьевич Витте, он называл их макаками, крайне недооценивая интеллектуальный и энергетический потенциал японской нации. С другой стороны, считал, что японцы никогда не осмелятся напасть на русских и тем более одержать над ними победу. Второй кит, на котором стояла русско-японская война, были лесозаготовочные концессии в Корее на реке Ялу, которыми заведовал очень важный человек, Александр Михайлович Безобразов, сын санкт-петербургского предводителя дворянства Михаила Безобразова. Важным человеком он был потому, что в администрации, как бы сейчас сказали, императора Николая II занимал поистине ключевую должность, сравнимую по влиянию, например, с министром финансов или председателем комитета министров Сергеем Витте. Он был начальником хазу, грубо говоря, в нынешних терминах, императорской охоты. Начальником хозяйства императорской охоты. Сами понимаете, с учетом той роли, которую охота играла в жизни Николая II, господин Безобразов был поистине влиятельным человеком. Ну, чем-то вроде Александра Васильевича Коржакова при раннем Борисе Николаевиче Ельцине или некоторых аналогичных фигурах при действующем президенте России Владимире Владимировиче Путине. Но, скажем, не случайно же охранники Владимира Владимировича Путина становятся губернаторами, министрами. Да, вот Алексей Дюмин, один из его адъютантов, который, как известно, спас Владимира Владимировича от медведя. Мы с вами обсуждали это сакральное событие в программе «Русская провокация», стал сначала заместителем министра обороны и командующим силами специальных операций, а потом губернатором Тюльтульской области. А другой адъютант, сотрудник охраны Евгений Зиничев, сначала губернатором Калининградской области, затем заместителем директора Федеральной службы безопасности, сейчас, наконец, министром по чрезвычайным ситуациям. И даже соображение вполне внятное, которое высказывали многие кремлевские официозные представители, что назначение остро непубличного Евгения Зиничева, человека, крайне боящегося публичности, непригодного к ней на должность главы МЧС, который требует предельной публичности в чрезвычайных ситуациях, есть острое противоречие, в общем, не возымело никакого влияния на президента Владимира Владимировича Путина. Он получил во главе МЧС того человека, которого хотел, невзирая на общественное мнение и представление даже близкого окружения о том, что такое хорошо и что такое плохо. В какой-никакой, но все-таки публичной и номинально-демократической политике. В эфире «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Вот Александр Михайлович Безобразов создал большую бизнес-империю, в которую были вложены 2 миллиона рублей личных императорских средств. Причем против этого возражал не только министр финансов Витте, что очевидно, но даже такие абсолютно лояльные императору и аполитичные люди, как министр двора барон Фредерикс, который даже грозился своей отставкой, если не прекратится прямое общение императора с господином Безобразовым, а прямая передача ему средств, помимо каких бы то ни было формальных процедур. Фредерикс не ушел в отставку, но не прекратился прямое общение императора с Безобразовым. И в ситуации, когда большая часть окружение Николая II настаивало на крайней неразумности и высоких рисках войны с Японией, концессии на реке Ялу сделали свое дело. Безобразов настоял на том, что любыми средствами Россия должна защитить свои экономические интересы в Корее, потому что, как естественно, это мотивировалось вязчими интересами государства. Ну как же. Собственно, эти концессии в Корее преподносились как инструмент установления контроля России над определенными территориями на Дальнем Востоке и расширения сферы геополитического влияния в том регионе. Так происходило во многом и дальше, и известно, что Николай Александрович Романов в октябре 1905 года, скорее чем подписывать манифест о гражданских правах и свободах, которые, как мы знаем, Конституции отнюдь не было, ибо, мог быть, в любой момент его, так сказать, отдельные меры и положения могли быть дезавуированы императором, а Государственная Дума распущена в любую секунду, что неоднократно происходило, что Николай II в то время скорее собирался вводить военную диктатуру. И основной аргумент против военной диктатуры, причина, по которой он все же решился подписать манифест 17 октября, была угроза великого князя Николая Николаевича его дяди застрелиться, если манифест не будет подписан. Вот такая база принятия важнейшего для судеб страны политического решения. Известно, что многие, как известно, многие соратники представителей окружения Николая II стимулировали его представление о богоданности его власти. Собственно, все сомнения в том, что он не собирается ни с кем делиться властью и считает источником власти только трансцендентные силы, Николай Александрович Романов пытался развеять еще в своем первом публичном выступлении, которое стало 17 января 1895 года, очень вскоре после его фактического восшествия на престол и еще до коронации. В Николаевском зале Зимнего дворца перед депутациями дворянства и земств городов, где новый император сказал: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель». Это, безусловно, в известной степени было ремейком самодержавной декларации 29 апреля 1881 года, с которой выступил император Александр III, избравший курс на закручивание гаек и отказ от дальнейшей демократизации России после трагической гибели Александра II. Та декларация получила, кстати, название «Ананасная декларация», потому что там все обратили внимание, что в ключевой фразе был такой фрагмент: «Ананас, Господь», и там что-то возложил. Вот. Но Николай II выступал совершенно в новой исторической обстановке, когда, казалось, от него ждали некого ветра надежд, неких ориентиров расширения полномочий земства и ограничения всевластия самодержца. Но этого не произошло. Тем самым первый гвоздь в политический гроб Николая Александровича Романова был уже забит. Напомню, что все это происходило 17 января, а 17 – это фатальное число Николая Романова. Число неукротимого божественного вмешательства. Это и 17 октября, и 17 января, и 17 год, и 17 лет, которые прошли с момента известной катастрофы поезда Александра III, и так далее, и так далее. Историк Альденбург писал тогда речь 17 января: «Русское образованное общество в своем большинстве приняло эту речь как вызов себе». Но Николай II не любил русское образованное общество, он был им абсолютно чуждо. Он видел в нем совершенно лишний элемент конструкции его самодержавной монархии. Он любил офицерские собрания, все-таки закончил он свое обучение службой в Преображенском полку. Он обожал попойки с шампанским в офицерском кругу, где не обсуждались никакие жизненно важные системообразующие вопросы, столь раздражавшие его. И, в общем-то, эмоционально Николай II разрывался между офицерами и простым русским народом, который, конечно, видя царя, должен был онеметь и выражать ему крайнюю степень почтения и почитания. Уж ясно, что он не стал бы ставить вопрос о дефиците государственного бюджета, какой-нибудь простой русский мужик из Вологодской губернии. В своем кругу, как мы знаем, Николай Александрович быстро утомлялся. И именно возвышение Григория Ефимовича Распутина происходило именно поэтому. Роль Распутина неоднозначна, но сейчас мы ее снова не касаемся. Русская провокация со Станиславом Белковским. Эхо Москвы и Белковский ТВ представляют «Русская провокация». С вами Станислав Белковский. Мы читаем газету «Известия» за 1918 год и сопоставляем описываемые ею драматические, трагические, порой забавные события тех революционных жестоких времен с днями сегодняшними, 100 лет спустя, 2018 годом. И сегодня мы читаем «Известия» за август 1918-го. Сразу в четырех номерах, с 9 по 13 августа, публикуются отрывки из дневников низложенного и только что расстрелянного императора Николая II. Согласитесь, ход едва ли мыслимый в позднейшей сталинской, даже после сталинской России, до времен перестройки. Цель публикации с точки зрения известий большевистской власти – показать, во-первых, да, насколько ничтожен был Николай II на примере его дневников. Мы, собственно, с вами эти дневники читали в одном из недавних выпусков «Русской провокации», целиком посвященному расстрелу Николая II и историческому анализу его личности, его роли и вклада, его роли в российской истории и вкладов в судьбу России конца 19-го, начала 20-го веков. Но не в не меньшей степени большевиков интересуют политические позиции Николая II. Они хотят показать, во-первых, что последний на сегодняшний день русский император пытался-таки бежать в Лондон, намекая на то, что его расстрел был необходимой мерой для предотвращения подобного рода действий и событий, для предотвращения подобного рода развития событий. Во-вторых, показывают, что летом 1917 года Николай II стоял целиком на стороне реакции и, в общем, готов был сомкнуться с какой-то частью новой власти, то ли для собственного возвращения в Зимний дворец, то ли, как минимум, для ликвидации социал-демократии вообще и большевизма в частности, то есть, собственно, революционного порыва и советской власти как таковой. Считается, что Великую русскую революцию 1917 года спровоцировала война. Ну, так часто бывает, что война предшествует революции. Это не исключительное условие, имевшее отношение к России, не исключительное обстоятельство, которое относилось лишь к России начала 20 века. Война катализирует многие процессы, и всегда она происходит по одной и той же схеме. Сначала крайний патриотический подъем, а затем крайнее истощение, изнурение всех сил народа и разочарование в тех идеалах, ради которых якобы затевалась война. Причем победоносные силы и стороны в войнах проходят этот же цикл. Страны-победители психологически страдают от победы зачастую не меньше побежденных. Это относится и к Великобритании и Франции в Первой мировой войне, которая тогда была просто Великая война. И, кстати, она называлась в русской терминологии тех времен Великой Отечественной. Это потом уже Великой Отечественной стала Вторая мировая война. Это относилось к Советскому Союзу после Великой Отечественной войны, когда бойцы пришли с фронта и обнаружили, что никаких послаблений, свобод, благодеяний со стороны спасенной ими коммунистической власти не будет. Собственно, вся фронтовая поэзия, наша русская фронтовая поэзия и постфронтовая поэзия второй половины 20 века об этом говорит. От Семена Гудзенко до Бориса Слуцкого. Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились бои, готовились пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно, звучит все это глупо. В 6 соседних странах зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, разгадка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих, давайте выпьем мертвые за здравие живых. Это стихи о победе? Проникнуты ли они духом триумфа? Или это колоссальный дух разочарования солдата Великой Победы в самой победе? Да, скорее второе, вне всякого сомнения. А вспомним Хемингуэя или Ремарка и так далее, и так далее. Но иначе сейчас мы прервем этот литературный экскурс, иначе он будет слишком обширным. Если бы войны не было, если бы не было Второй мировой войны, а история, как известно, не терпит сослагательного наклонения, то все равно Романовская империя пришла бы к своему закату, пришла бы при этом же императоре, поскольку она исчерпала свое жизненное задание. А главное условие продолжения жизни индивида, сообщества, корпорации, государство в любых его формах и проявлениях – это наличие активного жизненного задания. Государство должно всегда отвечать каждый день на вопрос, для чего оно существует. Как говорил известный мыслитель Хосе Ортега и Гассет, любая нация или разлагается и исчезает, или каждодневно, ежеминутно, ежечасно реализует общую программу будущего. Советский Союз распался не из-за падения цен на нефть. Да, конечно, экономические неурядицы играли в крахе СССР свою роль. И не из-за гонки вооружений и звездных войн, высосанных из пальца великим голливудским актером Рональдом Рейганом, а потому что исчезла тема строительства коммунизма, исчезла эта цель. А Союз Советских Социалистических Республик и был создан для того, чтобы в некой части земли, которая случайно совпала по территории, почти совпала с бывшей Российской империей, построить коммунизм. Не стало идеи коммунизма, не стало и Советского Союза. Это же можно говорить и о Российской империи. Да, она успешно экономически развивалась, там средний рост был 2,2% в год, а в пиковые годы 4,5%, но экономический рост, как и экономическое падение, еще не есть залог выживания или не выживания государств, тем более крупных. И явление Николая II народу, собственно, и должно было означать, что фигура, направленная против истории, не способная ответить на вызовы истории и даже осмыслить их, и есть правитель, знаменующий конец этой эпохи и этой империи. Ведь Николай II каким-то мистическим образом все делал наоборот. Он всегда шел за событиями, а не упреждал их, и он всегда в критических партиях играл черными против себя, имея белые фигуры. Ну, например, Финляндия, да, ведь Николай II, Столыпин и Петр Аркадьевич Столыпин ограничили автономию Финляндии. Зачем мне это сделали? В ситуации, когда, наоборот, нужно было расширять автономные полномочия того, что называлось тогда национальными окраинами. А просто потому, что им так хотелось. Они не сопоставляли свои действия с базовым трендом истории. В результате Финляндия, кстати, сыграла немалую роль в Октябрьской революции. Ведь именно в Финляндии в Гельсингфорсе большая часть времени скрывался Ленин, непосредственно перед возвращением в Петроград. И именно участие финского гарнизона и Балтийской эскадры сыграли значительную роль в том, что большевики победили. Формально ведь Финляндия подчинялась временному правительству, но де-факто нет, она поддержала большевиков. И от этой поддержки, с учетом географической близости Финляндии к Петрограду, зависело в октябре 1917 года очень и очень много. Даже сам факт возвращения Владимира Ильича Ленина в Петроград в известные дни октября 1917 года совершенно неочевидный, поскольку все-таки подготовкой петроградского восстания руководил Лев Давыдович Троцкий, и были весомые основания считать, что он и станет первым председателем Совета народных комиссаров. Во многом происходило под давлением гостеприимных финских хозяев Владимира Ильича Ленина, народного полицеймейстера товарища Ровио, он же Равелин, шефа социал-демократической милиции города Гельсингфорса, и даже непосредственно Николая Виссарионовича Некрасова, формально подчиненного временному правительству генерал-губернатора Финляндии. Поэтому, собственно, в Финляндии Ленин как бы скрывался, но на самом деле не скрывался, поскольку финляндские власти были за него и за то, что он прибыл в Петроград и перенял руководство революционным процессом. То есть он находился в этой территории так же, чувствовал себя на этой территории в такой же безопасности, как, скажем, какой-нибудь подозреваемый в убийстве Бориса Ефимовича Немцова на территории сегодняшней Чечни. И Николай II закономерно совершенно привел Российскую империю к финалу, который она вполне заслуживала, поскольку ее политические, общественные, идеологические конструкции совершенно не отвечали эпохе, не отвечали тому историческому эону, в который входил мир. Россия могла стать парламентской демократией, тем самым избежать гибели и распада. Россия могла стать некой квазифедерацией, тем самым избежать гибели и распада. Но нет, она ничего этого не избежала из-за некомпетентности, упрямства Николая II, который никак не мог поставить под сомнение свою богоданную власть. И, как правильно отмечал Сергей Юльевич Витте в своих мемуарах, как всякий трусливый человек, Николай Александрович всегда полагался на военную силу, ну, то есть на физический ресурс, не свой собственный. Он считал, что его войска всегда защитят его в любой ситуации. И не ожидал дожить до того дня, когда в войсках он стал самой непопулярной фигурой. Непопулярнее даже большевистских вождей. И случайно ведь потом 55% русского офицерства перешло в российскую ВРКА, в рабоче-крестьянскую Красную Армию, в качестве военных специалистов под руководство ненавистного им Льва Давыдовича Троцкого. Но Николаю Романову в начале 1617 года не хотел служить уже никто. Именно его верноподданные генералы, собственно, и принудили его к отречению. А не революция как таковая, которая разразилась, собственно, скорее после и в результате отречения, а не до него и как причина. В эфире «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Надо сказать, что Николай II тяготился своей властью, с одной стороны, настолько тяготился своей властью, с другой стороны, настолько пытался подчеркнуть сакральность своего личного статуса в обществе, что искал весьма экзотические способы уйти с императорского поста. Существует апокриф, который, впрочем, подтвержден многими источниками, хотя официальная историография призывает ему не доверять, что в начале обсуждения вопроса о восстановлении патриаршества в России, а этот вопрос начал обсуждаться при Николае II в 1905 году и так и не дообсуждался до 1917. А опять же, если бы Николай II восстановил патриаршество, то тем самым он стал бы весьма популярной фигурой среди духовенства, что тоже продлило бы его императорские дни и его благополучие на российском престоле. Но он, как всегда, ничего не делал, тянул резину, боялся этого патриаршества, боялся конкуренции со стороны грядущего патриарха, боялся явления нового Никона и виделся Алексеем Михайловичем, поэтому все утонуло в бесконечных словопрениях, вот, которые, собственно, разрешились только восстановлением патриаршества уже в 1917-18 годах, после победы обоих этапов русской революции, после успеха обоих этапов русской революции. И в 1905 году на встрече со священнослужителями Николай II на полном серьезе заявил, что мог бы стать патриархом сам. И в этом случае уйти с императорского престола, оставить императорский престол своему сыну Алексею при регистре великого князя Михаила Александровича, то есть в рамках той схемы, которая обсуждалась в первых числах марта 1917, но не выгорела, чем немало поразил в самое сердце, конечно, своих собеседников. Но, впрочем, и этот сценарий, который церковь могла бы при определенных условиях принять, не был реализован даже на 1%. Теперь скажем два слова вообще о сакральности природы власти. Ну, как известно, в послании к римлянам святого апостола Павла есть знаменитая фраза, обсуждающаяся тысячелетиями. Нет власти, если не от Бога. Трактовок этой фразы великое множество. Начиная от жесткой консервативной трактовки, согласно которой народ должен принимать любую власть, считая ее богоданной, и заканчивая либеральной ревизионистской трактовкой, согласно которой народ должен принимать только ту власть, которая от Бога, а той, которая не от Бога, может не подчиняться. Я бы сказал, что мы можем осуществить синтез всех этих трактовок в некую единую. То есть мы сейчас совершим небольшое богословское упражнение, да простят меня профессионалы в этой сфере. Власть, всякая власть действительно в какой-то степени от Бога, даже самая демократическая. Ну, к примеру, власть абсолютного монарха современной России Владимира Владимировича Путина, который де-факто концентрирует в своих руках полномочия всех ветвей власти, исполнительной, законодательной и судебной. И власть, как, скажем, президента Франции Эммануэля Макрона, который о таких полномочиях мог бы только мечтать. Ну, собственно, он о них и не мечтает, поскольку он воспитан совершенно в иной политической культуре, в которой о таком мечтать не принято. А если надо молиться, то на демократию, а не на царя. Они в чем-то имеют много общего, гораздо более общего, чем нам кажется. Потому что сама природа отношений власти и правителя, правитель в данном случае это понятие широкое, не обязательно это одно физическое лицо. Это может быть парламент и, так сказать, некая группа политиков, которые сейчас находятся у власти и так далее. Она в любом случае имеет некую трансцендентную природу. Легитимность власти трансцендентна. Мы не можем очень четко, опираясь на естественные науки, или даже естественные социальные науки вместе взятые, при всей условности термина и понятий о социальных науках, объяснить, чем легитимный правитель отличается от нелегитимного. Сам факт, бумажка, вот избрание правителя, совершенно не подкрепляет его легитимности. Равно как и династическое наследование. Если ты наследник своего отца, это еще не значит, что ты столь же, ну, ты изначально наследуешь, естественно, традиционную легитимность своего отца, но потом ты можешь эту легитимность в процессе утратить, как это произошло с Николаем II. И вот эта химия легитимности, в ней есть элемент божественного. Я бы так трактовал эту известную фразу из послания к римлянам святого апостола Павла. Поэтому у каждого правителя есть свой запас прочности, запас легитимности. Это таинственная система взаимоотношений между властью и народом, когда народ считает эту власть справедливо поставленной, независимо от политики этой власти. Как показывает история, легитимность власти исчерпывается тогда, когда власть начинает идти против истории, когда она начинает реализовывать программу саморазрушения. Особенно это относится к правителям, которые изначально не хотели быть у власти, но оказались у нее, и уже Воленс-Ноленс приняли логику богоданности власти. В этой точке, пожалуй, сходятся Николай II и действующий российский лидер Владимир Путин. Да, конечно, они очень разные. Невозможно себе представить застегнутого на все пуговицы, скрытного и мнительного Владимира Владимировича, пишущим дневники. Особенно о том, как он плавал в бассейне и занимался в спортзале. Между решением важнейших мировых проблем, там, скажем, походом на Тбилиси или аннексией Крыма. Путин человек достаточно твердый и последовательный в реализации своих решений и не колеблющийся, в отличие от Николая II, который, как мы помним, очень часто менял свою точку зрения под влиянием последнего посетителя. Но Путин, как и Николай II, никогда не хотел быть на престоле. Мы помним рассказы друзей, тех людей, которые выдвинули нынешнего президента во власть, о том, что он скорее хотел быть крупным государственным капиталистом, типа руководителем «Газпрома», ну, которым он де-факто является, наряду с президентством по принципу старого еврейского анекдота, а по ночам бы я бы еще немножко шил. Именно поэтому, собственно, как бы эффективен ни был менеджмент «Газпрома», чья капитализация упала за 10 лет в 5 раз, да, с 250 миллиардов до 50 миллиардов долларов, это руководство никуда не денется, поскольку оно не является самостоятельным игроком и не определяет политику «Газпрома», а это просто некий набор функционеров, выполняющих прямую волю фактического председателя правления Владимира Путина. И в этом смысле и качества его абсолютно устраивают, а если там оказались сильные самостоятельные фигуры, да еще, не дай бог, какие-нибудь менеджеры, западные менеджеры, нанятые по конкурсу, то вся система абсолютно непрозрачного управления «Газпромом», которой занимается Владимир Путин, была бы разрушена, что российского лидера совершенно не устраивает. Поэтому, с одной стороны, как и Николай II, Владимир Путин движим представлениями о богоданности и сверхданности своей власти. Он не уважает электоральные процедуры. Они для него лишь выдача необходимого для внешнего мира свидетельства о том, что он является легальным правителем России. Легитимность его определяется вовсе не этим, а тем, что он абсолютный монарх и соблюдает монархический ритуал в России. Но, с другой стороны, подобно Николаю II, который на всем протяжении своего правления совершал саморазрушительные ходы и ошибки. Владимир Путин не на всем протяжении, конечно, своего правления их совершал, но с момента аннексии Крыма он движется активно в этом направлении. Он движется в направлении избывания своей власти, лишившейся жизненного задания. После Бориса Ельцина казалось, что жизненное задание России – это стать самой передовой страной постсоветского пространства и привести постсоветские страны, за исключением, конечно, государств Балтии, которые уже к тому времени были под одной ногой в Евросоюзе и НАТО, и там оказались формально в 2004 году, в общий европейский дом, поскольку действительно по состоянию на 2000 год Россия была самой демократической, свободной, экономически устойчивой, быстро растущей страной того, что называется СНГ. И еще некоторое время Россия оставалась экспортом позитивных образцов для своих соседей. Однако с 2004 года, совершенно некорректного вмешательства путинской России в выборы на Украине, что во многом стимулировало и обусловило так называемую оранжевую революцию, ноября-декабря 2004-го, Россия перестает быть экспортером позитивных образцов. Она экспортирует только образцы коррупции, поддерживает самые неэффективные отсталые режимы, постепенно терпящие крах. Мы видим, что везде, скажем, на Украине, в Молдове, даже в непризнанных государствах очень часто проигрывали кандидаты, поддержанные Россией. При том, что сами эти непризнанные государства целиком экономически от России зависимы. Возьмем хотя бы Абхазию и Приднестровье, где прокремлевские политики часто оказывались у разбитого корыта. Правда, приходившие к власти все равно снова попадали в фатальную зависимость от Кремля, но это уже совсем другая история. И сегодня Россия активно идет путем самоизоляции. Русская провокация со Станиславом Белковским. нет ничего более противоречивого и духу истории и месту России в современной истории, чем самоизоляция. Потому что мы вошли в совершенно новую эпоху, в эру Водолея, которая началась в 2003 году, где, собственно, стираются границы, грани, различия, уменьшается роль, собственно, государств и вертикальных коммуникаций, распадаются традиционные иерархии, на смену им приходят горизонтальные коммуникации, сетевые сообщества. Все так или иначе подвержено процессу глобализации. И стремиться к альфа-одиночеству, как это назвал в своей программной статье помощник Владимира Путина Владислав Сурков, в программной статье в журнале «Россия в глобальной политике», хотя трудно предположить, что эта статья не отражает в полной мере ценностных и смысловых приоритетов Владимира Путина наших дней. Это значит прямую плевать против ветра истории. Когда начинались санкции против России после аннексии Крыма весной 2014 года, Ангела Меркель, канцлер Федеративной Республики Германии, предупредила Кремль, что ущерб от них будет огромным. Тогда, как мы помним, в телефонном разговоре с Бараком Обамой, президентом Соединенных Штатов, 44-м президентом Соединенных Штатов, она была вынуждена признать, что Путин находится уже вне реальности. И эти аргументы не только его не убеждают, но вообще не привлекают никакого его внимания, никакого концентрированного внимания. Сегодня мы видим, что действительно ущерб под санкции огромен. Мы видим, что санкции очень медленно, улита очень медленно едет, но где-то будет. Что да, западные политические институты весьма инерционны, особенно когда в них нет согласия, как в современных Соединенных Штатах, где вашингтонский истеблишмент достаточно активно противостоит избранному в 2016 году президенту Дональду Трампу и наоборот. Но логика санкций не меняется. Изначально она затевалась для того, чтобы продемонстрировать, они затевались для того, чтобы продемонстрировать российским элитам, в самом широком смысле этого слова, в том числе и ближайшему окружению действующего российского монарха, совершеннейшую неэффективность стратегии Владимира Путина, как минимум во внешней международной политике. Ну а эти стратегии во внешней международной политике, безусловно, явно коррелируют с его действиями во внутренней политике, где продолжается закручивание гаек и ограничение доступа к интернету, в том числе и через показательные процессы по поводу лайков и репостов в социальных сетях. Призваны, в общем, просто заставить россиян, особенно молодых, не пользоваться социальными сетями, что совершенно невозможно, но поражение этой стратегии будет сопряжено с известными жертвами с разных сторон. Мы видим, как падает российская национальная валюта на слухах о том, что Соединенные Штаты могут ограничить доступ инвесторов, на утечках о том, что и анонсе планов того, что Соединенные Штаты Америки могут ограничить доступ американского капитала к российским государственным облигациям, вообще существенно ограничить операции с российским госдолгом. Мы видим, как трепещет российский оборонно-промышленный комплекс перед лицом угрозы запрета на поставки в Россию американской продукции двойного назначения, потому что ведь это только какие-то рогозиноподобные люди могут рассказывать Владимиру Путину байки о полном импортозамещении и независимости российской оборонной промышленности от Запада и США в особенности. Но специалисты прекрасно знают, что это не так. И что современно российский УПК не выживабелен без американских поставок. Владимир Путин, я думаю, по-своему рад. Ведь он доказал, что можно быть рабом на галерах. И что можно жить в режиме перманентного аврала, проводить Сочинскую Олимпиаду, потом действительно успешный весьма чемпионат мира по футболу. Но боюсь, что с точки зрения российской экономики, социальной сферы, устойчивости российского государственного организма в целом, все это выглядит гораздо менее оптимистично. И, собственно, даже результаты недавних социологических опросов, показывающих, что россияне снова начинают любить Запад и хорошо относиться к США и Евросоюзу, о чем-то говорят. Они говорят о том, что пропагандистский запас прочности антизападной кампании, если не исчерпан, то близок к исчерпанию. Происходит, собственно, то же, что и в начале века. Да, сначала огромный патриотический порыв и подъем на старте Первой мировой войны, затем разочарование, затем кризис доверия к государству, дезертирство и коллапс государственных структур. И все это в условиях пребывания у власти правителя, который бессознательно, так же, как и Николай II в начале века, движим энергией саморазрушения. И точно так же, как и Николай II в начале века, верит в благоданность своей миссии. И поэтому не нуждается ни в институт, ни в политических институтах, ни даже в банальных советчиках, которые могли бы критически проанализировать происходящее и систему принимаемых им решений. Поэтому, еще раз подчеркну, несмотря на всю большую разницу между Николаем II начала 20 века и Владимиром Путиным начала 21-го, в самих исторических реалиях, процессах, которые вызрели в национальной толще России, тогда и сейчас много общего. И действительно, мы не можем сказать, в чем историческое задание современной России. Официальный ответ Кремля прост. историческое задание России в том, чтобы сохраняться в нынешнем виде, консервироваться, окукливаться. Но таким историческое задание не бывает. Вернемся к Ортеге и Гассету. Нация или распадается, или умирает, или реализует некую общую динамическую программу будущего. Где она, эта программа будущего? И кто ее носители? И в какой мере Россия 21 века повторит судьбу России начала 20-го? Ответы на эти вопросы мы, может быть, скоро получим. Скоро не значит завтра, но скоро по меркам эпох, сменяющих друг друга в мировой истории. С той же неотвратимостью, с которой власти уступают место по мере прекращения сакрального контракта, в основе которого их та самая легитимность, подкрепляющая представление о том, что любая сформированная власть все-таки от Бога. А когда она перестает быть от Бога, то лучше бы ей и не родиться на свет. А главное – политике вовремя уйти. Большое спасибо. Это была программа «Русская провокация», специальный проект «Белковский ТВ» для «Эхо Москвы». С вами был Станислав Белковский. Слушайте, смотрите, осязайте, обоняйте нас на радио «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы», на сайте «Эхо Москвы» и непосредственно YouTube-канале «Белковский ТВ». До скорых встреч. Энциклопедия постправды. Русская провокация со Станиславом Белковским.